бежать не хочет по горизонту паруса. Я как Ассоль, но алова мне точно была. Фотосинтез на лицо, на лице кожа загорела, релаксации и полно, даже тело. Ни капли горя.